Ведь она давно уже померла, еще при его каком-то там прадеде. Но тон у него был прямо зловещий. И, похоже, это почувствовала не только она. Светлана нехотя оторвалась от браслетов и, стараясь больше ни на что не смотреть, прошла ближе к двери. Остальные туристы тоже притихли. «Простите». Вдруг Веслав снова привычно радушно улыбнулся. «Плохая история. Не надо было ей уходить. Не надо вспоминать. Надо, чтобы было весело. О!» Он обвел всех каким-то веселым и даже хитрым взглядом. «Все женщины любят наряды», — заявил поляк. «Много платьев. Идем скорее». И сам же первым поспешил в коридор. «Ну, хоть там шмоток Катаржины или Марии точно не будет», — заметила остальным Вита. «Ткань за пару веков точно бы истлела». «Надеюсь», — буркнула в ответ Кира и как-то боязливо поморщилась. «Вообще, я читал, что натуральные ткани могут храниться много лет». Уже в коридоре поделился профессор с Витой. «Шёлк, например». «Русский музей», — сказал Саша. «Платье Елизаветы». «Порадовали», — саркастично хмыкнула девушка. «Оно, конечно, красиво, только как-то... Платье давно мертвых женщин... Простите», — тут же спохватился Дмитрий Иванович. «Не подумал, а ведь оно и правда как-то угнетает». «Не хотите видеть?» Веслав внимательно прислушивался к их разговору. «Но я не знаю, что еще интересно». «Я бы хотела посмотреть», — вдруг сказала Юля. «Так уверенно, твердо, совсем на нее не похоже. Прямо манеры такие, чуть ли не королевские. И смотрит прямо Веславу в глаза. Осмелела. С чего бы?» Насте снова это не понравилось. «Ведь у них так и сложиться может. А хозяин дома Насте самой нужен. Но вообще сейчас Юля это кстати сказала. Смотреть надо все». Поляк церемонно, как в старых фильмах, предложил Юле руку и торжественно распахнул перед ней неизвестно какую по счету дверь. «Да тут целый магазин!» — с порога, заглянув в комнату, прокомментировала Зоя. «Пан Веслав!» — Леха чуть склонился в шутливом поклоне. «Если все это продать, хватит денег на то, чтобы провести электричество. Да еще и вышку себе установить», — добавила Вита, нехотя шагнув внутрь, — «для сотовой связи». «Это память», — серьезно и как-то значимо заявил хозяин дома. «Красивые женщины в моем доме. О них нельзя продавать. Все должно оставаться здесь. Все красивое». И он снова как-то многозначительно посмотрел на Юлю. Настя чуть не фыркнула. «Да ну их!» Прошла уверенно вперед. Она рассмотрит все, а потом уже решит, что делать с Юлей. Гардеробная тоже была просторной. Большую часть дальней стены занимал шкаф с открытыми полками типа старинного стеллажа. И там лежало огромное количество одежды. Свитера, блузки, юбки, ворох всего. А дальше висели вечерние платья. С другой стороны было огромное зеркало, рядом крохотный столик с каким-то ящиком на нем и манекен. Странный какой-то, не как в магазинах, тоже очень старый. «Вот это... Да не хуже любого украшения!» Вита погладила пальцами ткань пеньюара. Тонкий, удивительно легкий, из такой светлой ткани, отделанный тончайшими кружевами, он висел на обычной вешалке плечиках. «Вот точно настоящий шелк», — оценила Зоя. «Ни грамма синтетики». «И плевать, даже если ему 200 лет». Вита рассматривала кружева и при этом улыбалась так непривычно мягко, почти мечтательно. Но вдруг оглянулась на хозяина дома. «Только не предлагайте примерить», — весело сказала она. «Все же не ношу чужих вещей». «Тем более, когда они похожи на музейные экспонаты». В тон ей отозвалась Света и указала чуть дальше. Там на других манекенах были надеты платья с богатой вышивкой, отделанные жемчугом и какими-то мелкими камнями. Все длинные, в пол. Настя подошла к ним совсем близко, трогала каждое, чуть раздвигала широкие юбки, старалась запомнить. Много они понимают. Это почти королевские платья. «Ну да», — заметил за ее спиной Леха. «Почти и правда русский музей». «Старые неинтересно?» Веслав казался даже обиженным. Он так хотел порадовать своих гостей и теперь не очень понимал их реакции. «А если...» Он хитро улыбнулся. «Можно сделать бал», — выдал хозяин дома. «Есть зал внизу. Слуги сделают музыку и маски, как это называется?» «Маскарад», — подсказал Саша. «Но поздно уже». «Точно», — согласилась Зоя. «И как-то я стара для танцев». «На сегодня всем нам впечатлений хватило», — вежливо, но твердо сказала Светлана, улыбаясь Веславу. «Простите нас, трудный день. И спасибо за желание нас порадовать». «И за экскурсию тоже». Вита решительно направлялась к выходу. Кира спешила за ней. «Есть еще книги», — напомнил им хозяин дома. «Вы хотели видеть». «О да», — воодушевился тут же профессор. «Буду крайне признателен». «Вот это точно», — поддержал его Леха. «Надо идти вниз», — подсказал Веслав. «Я за вами и там покажу». Гости потянулись из комнаты в коридор. Насте библиотека не была нужна. Не то чтобы она не любила книги, читала и много, женские романы. Просто книги можно и в магазине купить, а таких платьев она нигде не увидит. Потому девушка продолжала рассматривать наряды и даже не сразу заметила, что также в комнате остались Веслав и Юля. «Вам нравится?» — тихо спросил хозяин дома. Настя все же отвлеклась от платьев. Голос хозяина дома звучал, как там это в романах называют, интимно. «Очень», — призналась Юля. Настя решила узнать, что там они обсуждают. Парочка стояла у еще одного манекена. С точки зрения Насти, это был не самый интересный наряд, просто длинное платье, но цвет, конечно, особый, прямо такой бутылочно-зеленый, а вырез скромный. Пояс широкий, рукава длинные, почти никакой отделки. В целом красиво, но очень похоже на современное. А тут есть старые и более интересные. Но Юля смотрела на платье как завороженная, даже забыла улыбаться Веславу. «Платье для моей жены», — сказал хозяин дома. «Красивое для красивой». Девушка все же глянула на поляка, так? Совсем засмущалась и улыбнулась. Польщенно. Он ведь не ее женой-то назвал. «Я был бы горд», — продолжил Веслав, — «если вы будете в нем». «Но разве можно?» — Юля пугливо отступила назад. «Просто надеть?» «Да», — он живо закивал. «Для меня. Один раз. Вы хотите?» Девушка снова смотрела на него, будто загипнотизированная. «Очень хочу», — призналась она. «Это будет?» Пан упорно подбирал слово. «Для меня тепло. Пожалуйста, я люблю, когда женщины за столом в платьях». «К завтраку?» — уточнила Юля.